Глава 10. Утром следующего дня Юра заезжает за мной в гостиницу, и мы отправляемся за Высоцким. Сегодня у моего наставника в шулерских делах уже другая машина. Не «Волга» в кузове кабриолет, а «Жигули» первой модели, которую позже в народе прозовут «Копейкой». Машина скромнее и классом попроще. Хотя скромной она, наверное, кажется только мне. Для всех вокруг это диковинка. Да и Юра катит на ней с невероятной гордостью. Еще бы, учитывая те очереди, которые надо было отстоять простому советскому человеку, чтобы приобрести автомобиль. Гордым владельцем «Копейки» сейчас может стать разве представители партийно-хозяйственного актива страны, такие как сотрудники министерств, первые секретари обкомов или директора заводов. Злые языки позже будут отказывать этому автомобилю в уникальности, говоря, что наши купили «Фиат 124» и назвали по-своему. В первых автомобилях, сошедших с конвейера, и правда немало отверточной сборки. Практически иномарка, да еще какая, автомобиль года 1966-го. «Фиат 124» и «ВАЗ-2101» — сестры-близняшки. Специалисты могут говорить про двигатели и тормоза, но с виду не отличишь, да и скорость. По сравнению со слабосильными москвичами и тяжеловесными «Волгами», новенький «ВАЗ» играючи выжимал 140 км в час, за что его исключительно полюбили высокопоставленные лихачи. Один из таких делился потом, что в начале 70-х гаишники на патрульных москвичах даже не пытались преследовать таких за превышение скорости. Все равно не догонишь. А радаров и фотофиксации в те времена, понятное дело, не существовало. У Юры автомобиль тем более непростой. Сиденья обтянуты красной кожей, под приборной панели установлен радиоприемник, руль в цветной оплетке, рычаг переключения скоростей венчает рукоятка из янтаря. Не удивлюсь, если настоящего, эдакий полный фарш образца 1972 года. По крайней мере, на стоянке у «Арианды» именно наш автомобиль, а не имеющиеся здесь в достатке «Волги» и «Чайки», облепляют любопытные пацаны, которые, присев на корточки, любуются своим отражением в хромированных колпаках. Юра прикуривает от встроенной зажигалки и, приспустив стекло до середины, выпускает в него колечки ароматного дыма. Я от сигареты отказываюсь, терпеть не могу курить в автомобиле, да и запах прокуренного салона тоже недолюбливаю. Но тут уж, как говорится, хозяин-барин. «Дядя Юр, гуди!» — набравшись храбрости, просит один из пацанов. Благодушно улыбаясь, Юра нажимает на круглый диск сигнала. Тру-ля-лю-лю, к восторгу пацанов, над автостоянкой раздается заливистая трель. Ждать нам приходится более получаса. Вышедший из подъезда гостиницы Высоцкий выглядит хмурым и помятым, словно не спал всю ночь, из-за чего кажется даже ниже ростом. За ним выпархивает Марина Влади. Улыбка ее выглядит слегка натянутой, словно она уступает капризу неких великовозрастных детей, соглашаясь играть с ними в их мальчишеские игры. Вообще, она девочка серьезная, взрослая, и делает всем этим нам большое одолжение. Они оба в джинсах и тонких летних водолазках, похожи на иностранцев. Хотя я даже пытаюсь анализировать, не могу понять, в чем разница. Просто наши люди, имея даже деньги и возможности, так не одеваются и не выглядят. Высоцкий буркает что-то приветственное, но неразборчивое, жмет нам руки и лезет в автомобиль. «Работал всю ночь», — слегка виновато поясняет Марина. «Писал». За руль, кстати, садится она. Следуя за серым «Рено», наш автомобиль выезжает со стоянки у гостиницы и направляется в горы. Михаил Таль, экс-обладатель шахматной короны, один из самых знаменитых людей Советского Союза, лечится сейчас в Крыму, недалеко от Ялты, в санатории «Украина». Спорт в Советском Союзе всегда занимал особое место, причем не только массовый дворовый, но и в особенности так называемый спорт высоких достижений. Ведь каждая такая победа — это возможность поднять престиж страны на международной арене, а самих спортсменов, сумевших надрать задницу иностранцам, чествуют не меньше, чем космонавтов. Каждая медаль олимпийского или мирового первенства или престижного международного турнира всегда на счету. И, конечно, особое место в этом занимают те виды спорта, в которых мы традиционно сильны. Это хоккей, фигурное катание, гимнастика, ну и, конечно, шахматы. Советская шахматная школа, без сомнения, десятилетиями лидирует на планете. В тех редких случаях, когда шахматная корона достается кому-либо из зарубежных гроссмейстеров, миллионы болельщиков впадают в уныние, но ненадолго. Очередной шахматный гений возвращает ее в Союз. Однако Михаил Таль выделяется и в этом исключительном кругу. Его любят не только за победы, но и за дерзкую эмоциональную манеру игры. Он вдребезги разбил легенду о шахматистах, как о холодных бездушных людях с арифмометрами вместо мозга. Не зря его прозвали флебустьером шахматной доски, романтиком и волшебником из Риги. Он играл пылко, порой интуитивно, из-за чего, к сожалению, нестабильно, показывая то высочайшие результаты, то настоящие провалы на ровном месте. И жил так же бурно, как и играл. Был отчаянным гулякой и дамским угодником. Это несмотря на слабое здоровье, из-за которого половину времени он проводил в больницах и санаториях. Я мысленно прокручиваю все это перед игрой. Пускай преферанс — это не шахматы, там бы против Тали у меня не было ни единого шанса, но и здесь стоит понимать, что мне предстоит играть с гениальным стратегом и человеком с идеальной, да еще и тренированной памятью, что в значительной степени снижает возможность финтов, которые я могу против него применить. Самого Высоцкого я в расчет как игрока практически не беру. Мне кажется, что основной поединок развернется между мной и гроссмейстером. «О чем задумался?» — спрашивает меня Юра. «О том, как их обыгрывать буду», — отвечаю. «Как-как?» — смеется он, делая транзистор потише. «Весело и подчистую». «Зачем?» — спрашиваю. «Может быть, стоит наоборот проиграть? Пусть убедятся, что я честный игрок, не шпилевой. Это ведь не стыдно и вполне естественно проиграть экс-чемпиону мира». «Эх ты, Достоевский!» — усмехается Юра. «Руки у тебя золотые, а вот мозги фраерские». «Как так?» — удивляюсь я. «Мне в этой ситуации от Юриных слов ничуть не обидно. Пускай в технике игры я его превосхожу, но вот уникальным навыкам, с которыми игрок может втереться в доверие к кому угодно, начиная с неподкупного прокурора и заканчивая безутешной вдовой, этому мне еще учиться и учиться. Не зря в криминальном мире даже существует такая специальность — вор на доверии». Этих людей жертвы сами пускают в квартиры и, можно сказать, отдают им деньги в руки. Без всяких умных книжек, коучей и курсов по психологии такие специалисты могут стать лучшими друзьями моментально для кого угодно. Как? А как сапожным ножом вырезают печати, неотличимые от оригинально? Как без всяких ксероксов рисуют купюры, которые пропускают даже кассиры с многолетним стажем? Криминальный мир богат талантами, и сейчас со мной в машине сидит один из них. Так почему бы мне не поучиться? Так почему бы мне не проиграть? Повторяю я вопрос. Зачем? Посмеивается Юра. Ты хочешь их разочаровать? Чем разочаровать? Искренне не понимаю. Они же деньги получат. У них этих денег и без тебя, как у дурака Фантиков, смеется он. Они не знают, на что их потратить. Ну, купил ты квартиру кооперативную, ну, машину, бабу свою рыжьем и стекляшками обвешал. И что? И все. Вон там уже Высоцкому, зачем ему деньги? У него куртка из Парижа, джинсы из Милана, машину ему жена подарила. Да его в любом кабаке до конца жизни будут поить и кормить бесплатно. Он Высоцкий. Зачем ему эти бумажки? Хочешь сказать, что они ему руки жгут? Доходит до меня. Именно, кивает Одессит. Ведь чувствовать, что у тебя что-то есть, можно только тогда, когда ты это тратишь. Они к нам за эмоциями идут, за адреналином. Ведь разом много денег проиграть — это все равно, что с парашютом прыгнуть. Или в бочке с водопада спуститься. Там за бугром есть такое местечко — Монте-Карло, специально созданное для таких людей. Думаешь, туда нищие едут, чтобы разбогатеть? Так нет. Там как раз собираются те, у кого этих денег куры не клюют. Они туда проигрывать ездят. Это вроде как кровопускание такое. В Советском Союзе Монте-Карло нет, зато есть мы. То есть, получается, говорю, они хотят, чтобы я их обыграл? Конечно. Юра радуется, что я его понял. И не просто обыграл, а разбил. В пух и прах, без штанов оставил. Ведь только тогда они будут об этой игре вспоминать и знакомым рассказывать. О том, что они с настоящим ялтинским шулером играли. Это, ну не знаю, можно сказать, как с медведем бороться и после этого живым остаться. На всю жизнь впечатление. Ты понял меня, Федор Михайлович? Кажется, понял, киваю. Ну тогда иди и покажи им класс. Наш автомобиль вслед за звездной парой заруливает на стоянку. Приехали. С тех пор, как профессор Боткин ввел моду на оздоровление в Крыму, это место стало невероятно популярным у столичного бомонда. Боткин разработал свою собственную уникальную методику, в которую входило лечение с помощью крымского вина и оздоровительного сна на морском побережье. Неудивительно, что у него отбоя не было от пациентов. Но, по моему личному ощущению, после промозглого и зимой, и летом Санкт-Петербурга, солнечная Ялта во всех своих составляющих была универсальной панацеей. Не случайно знать Российской империи, да и сама императорская семья строили здесь свои летние дворцы, сейчас, по всем заветам социальной справедливости, переделанные в музеи санатории для трудящихся. Санаторий Украина на фоне того же Ливадийского дворца был абсолютным новоделом, однако своей роскошью ничуть не уступал бывшей царской резиденции. Помпезное здание в античном стиле, с целым каскадом лестниц и аллей, увенчанное статуями, оно должно было наглядно показывать всем, что вот здесь, в отдельно взятом месте Советского Союза, коммунизм уже наступил. Если Высоцкого и Влади пускают внутрь без всяких сомнений, то ко мне на воротах долго присматриваются, и даже мой членский билет Союза писателей не играет особой роли на чаше весов. Только личное и довольно решительное вмешательство Марины Влади, поднаторевшей в последние годы в борьбе с советской бюрократией, решает вопрос. Ссориться с ней не решается даже седоусый вахтер, и я понимаю, что за этой женщиной Владимир Высоцкий долгие годы находился как за каменной стеной. Именно в ней чувствуется какой-то несгибаемый стержень. Высоцкий же в этой паре чистый хаос, притянутый к своей противоположности философскими законами всемирной диалектики. Юра пройти даже не пытается и без особых возражений разводит руками, обещая ждать меня столько, сколько понадобится. Напоследок он ободрительно подмигивает, словно напоминая о нашем разговоре. «Оставь их без штанов, Федя!» Мы идем к лечебному корпусу по идеально ровной кипарисовой аллее. Отсутствие даже малейшей мусоринки, да что там, косорастущей травинки, вызывает какое-то нереальное ощущение, словно ты оказался в научно-фантастическом фильме про прекрасное далеко. К нам навстречу идут чинно прогуливающиеся отдыхающие передовики производств, лауреаты государственных премий, академики. На Высоцкого смотрят с интересом, даже оглядываются, очевидно узнают, но никто не лезет с вопросами или попыткой взять автограф. С парой человек он даже оказывается знаком и походя здоровается. «Я не могу вас пустить!» Нам решительно заступает дорогу невысокая и круглолицая медработница с едва заметными веснушками на щеках. «У Михаила Нехметьевича сегодня процедура, у него вчера был рецидив, ему нельзя беспокоиться. Доктор запретил любые посещения». Весь медперсонал тоже словно сошел с киноэкрана. Седовласые улыбчивые доктора, молодые симпатичные сестры и санитарки в строгих, но элегантных, выбеленных до хруста халатах и туфельках на низком каблуке. Идеальное сочетание эстетики, приветливости и профессионализма. «Барышня, ну это же мой друг, он же нас ждет!» С обаятельной хрипотцой в голосе говорит Высоцкий. «Вы представляете, при нашем графике вот так просто увидится какая-то редкость. Тут же такое дело, честь шахматной короны на кону». «Ничего не знаю, у него режим», — настаивает она, заправляя подформенный колпак белокурую прядь. «Светочка, ну что ты здесь людей пугаешь?» — доносится голос со стороны лестницы. «Они же натурой впечатлительные, решат, что я при смерти, волноваться начнут. Я здоров, как бык, и так же силен». В холле появляется подвижная фигура знаменитого шахматного короля. Он одет в довольно обычный для пациента лечебницы синий спортивный костюм, который в моем сознании, привыкшем к официальным фотографиям с турниров, совсем не вяжется с привычным образом гроссмейстера. Брови Тали сурово нахмурены, а темные пронзительные глаза смотрят из-под лобья. Медработница от неожиданности охает, словно этот взгляд поражает ее в самое сердце. Таль бесцеремонно приобнимает девушку, звонко чмокая ее в щеку, таким образом полностью лишая воли к сопротивлению. В этом жесте куда больше жизнелюбия и широты души, нежели фривольности. После того, как три живые легенды, две советских и одна французская, приветствуют друг друга, доходит очередь и до меня. «Вот, Миша, — говорит Высоцкий, — молодой человек грозится обнести тебя в пух и прах». «Шахматы?» Тот вскидывает голову в каком-то удалом бритерском жесте. «Для начала дам ему фору коня, но, думаю, даже с этим он не потянет». «Преферанс!» — Высоцкий щурится, словно придумал какую-то очень забавную шутку. «Если хотите, я дам вам фору», — говорю. «Коня у меня в колоде нет, так что как насчет бубнового туза?» «Нагл, самоуверен, азартен», — оглядывает меня Таль. «Прямо как я в юности. Что же?» «Это может быть любопытно. Не будем терять время». Мы идем вслед за ним по длинному коридору, проходим огромную рекреацию с зимним садом и оказываемся в небольшом, но уютном зале. Мода на шахматы коснулась и этого места, поскольку оно представляет самую настоящую шахматную гостиную. Судя по количеству досок, здесь можно проводить не меньше 10 партий одновременно. На стене висят большие магнитные демонстрационные доски, на которых может отображаться ход самых важных партий. Но это все ближе к стенам, а по центру сама комната превращена в поле для шахматной баталии. Паркет выложен двумя цветами, светло-белым и темно-коричневым, и составляет огромные клетки. Рисунок представляет собой шахматную доску, на которой стоят большие фигуры размером как минимум мне по пояс. Ради любопытства, поднатужившись, приподнимаю одну из них двумя руками. Таль ведет нас к небольшому столику со столешницей, на которой изображены уже набившие мне оскомину черные и белые клетки. Мы садимся в удобные низкие кресла. «Здесь нас не потревожат», — говорит Таль. «Здесь я разбираю комбинации, провожу время в размышлениях, и меня запрещено беспокоить». Он подмигивает и жестом фокусника извлекает из большой кадушки с фикусом фляжку армянского коньяка. Высоцкий заметно оживляется. «У вас хотя бы стаканы есть?» — вздыхает Влади. «А мы чаю попросим», — потирает руки Высоцкий. «В подстаканниках». «Колоду принесли?» — спрашиваю я. Пока мы не удалились от темы и не забыли, зачем пришли. Марина щелкает замочком маленькой черной сумочки и извлекает оттуда запечатанную колоду. «Союз печати купили?» «В фойе отеля, в сувенирах». «Пойдет», — киваю. «Вот что за выкрутасы!» — лениво бурчит Высоцкий. «Мы тебе на слово верим». «Это пока», — говорю. Таль хмыкает, наклоняясь вперед. «Кажется, теперь ему и вправду интересно. Я откладываю шестерки и тасую колоду. Ну что, поехали?»